Книга третья. Помощь в расследовании. Раздел первый. Ответ из Пембрук-Лодж был вежливым, однако недвусмысленным. Мистер Лампард будет оперировать все утро, но с радостью примет командора Делглиша, как только освободится, что случится, вероятно, около часа дня или чуть позже, в зависимости от количества пациентов. В переводе это означало, что мистер Лампард – занятой человек, озабоченный спасением жизней и избавлением от боли, вследствие чего имеет законное право считать, что его благородная деятельность превыше низменной профессии полицейского, каким бы знаменитым тот ни был. И время встречи было выбрано с умом. Едва ли Делглиш мог сетовать на то, что останется без обеда, если сам мистер Лампард, чьи занятия куда более важны, очевидно, готов ради нее поголодать. Делглиш взял с собой Кейт и попросил ее сесть за руль. Та без суеты скользнула на водительское сиденье и повела машину, как всегда, уверенно, в строгом соответствии с правилами. Никакой нервозности, никаких внезапных скоростных рывков, свойственных иногда Массингему. Когда они поднялись на Хейверсток-Хилл и проезжали мимо круглого пруда, Делглиш сказал: «Пембрук-Лодж находится в полумиле за Спеньярдсом. Въезд легко пропустить». Она сбавила скорость. Но даже при этом они лишь в самый последний момент увидели широкие, выкрашенные белой краской ворота, расположенные в глубине от дороги и скрытые за раскидистыми каштанами. Широкая подъездная аллея, посыпанная гравием, сворачивала налево, потом раздваивалась, огибая с обеих сторон безукоризненно подстриженную лужайку перед домом. На краю вересковой пустоши они увидели невысокую, элегантную эдвардианскую виллу, построенную еще в те времена, когда богатый человек мог позволить себе роскошь дышать свежим воздухом и любоваться открытым простором в относительной близости от Лондона, без того, чтобы местные планирующие организации, борцы за охрану природы, озабоченные посягательствами на общественную землю, строили ему козни. Когда ровер, хрустя гравием, медленно остановился перед входом, Делглиш увидел, что конюшни справа от дома превращены в гаражи, а в остальном усадьба претерпела мало архитектурных изменений, по крайней мере, внешне. «Интересно, на сколько человек рассчитана клиника?» — подумал Делглиш. «Вероятно, не более чем на 30». Однако деятельность Лампарда наверняка не ограничивается только этим его частным заведением. Он, как уже выяснил Делглиш, состоит в штате двух крупнейших лондонских больниц, являющихся базами для практики студентов-медиков, а также, без сомнения, оперирует в других частных клиниках. Но здесь располагалась его личная и... Делглиш в этом не сомневался. Прибыльная епархия. Парадная дверь была открыта. Она вела в элегантный овальный вестибюль с двумя резными дверями и табличкой, приветствующей посетителей. Пройдя его, они очутились в квадратной, очень светлой приемной. Свет на лестницу с изящной балюстрадой падал из огромного витражного окна. Слева имелся резной камин из мрамора с прожилками. Над ним висела написанная маслом картина в стиле позднего Гейнсборо. Молодая мать с серьезным лицом обнимает белыми руками двух дочерей, прижимающихся к ее пышной юбке из голубого шелка с кружевами. Справа стоял стол из красного полированного дерева, скорее декоративный, чем функциональный, изящный дизайн которого завершала ваза с розами. За ним сидела сестра-регистратор в белом халате. Запах дезинфекции был ощутим, но его перекрывал более сильный запах цветов, явно только что доставленных. Огромные охапки роз и гладиолусов официальные корзины с лентами и более экстравагантные композиции флористов стояли у дверей в ожидании доставки непосредственно адресатам. Аура изнеженной женственности казалась почти угнетающей. Мужчина в таком месте не мог чувствовать себя как дома, хотя Делглиш подозревал, что Кейт здесь было еще более неуютно, чем ему. Он поймал ее взгляд, полный какого-то восхищенного отвращения при виде некоего особо уж причудливо поздравительного супружеского подношения. Детская кроватка длиной более 2 футов, вся сплошь покрытая нанизанными на проволоку головками роз, выкрашены в голубой цвет, подушечка и одеяльце, также сотканные из белых гвоздик, и все это уродство украшено огромным голубым бантом. Когда они, направляясь к регистраторше, пересекали приемную, ступая по ковру, такому толстому, что ноги в нем увязали, навстречу им попалась элегантная немолодая женщина в светло-розовом брючном костюме, судя по всему, косметолог. Она провезла тележку, уставленную разноцветными флаконами, лаками для ногтей и разного рода баночками. Делглишу припомнился разговор, случайно подслушанный на званом ужине несколько месяцев назад. «Ах, дорогая, это божественное место! О женщине там заботятся с момента поступления. Парикмахер, косметические маски, первоклассный повар, шампанское вместо валиума для неврастеничек. Словом, все. Вот только я не уверена, что они не перебарщивают. Когда начинаются схватки, и ты понимаешь, что даже Миляга Стивен ничем особо помочь не может, чувствуешь унижение и неловкость, словно над тобой надругались. Интересно, вдруг и совершенно не кстати подумал Делглиш. Умирали ли когда-нибудь пациентки Лампарта по его вине? Наверное, нет. Во всяком случае, не здесь. Те, чье состояние внушает опасения, лежат в других местах. Едва заметная аура дурного вкуса витала в этом месте. Однако смерти и неудачам, воплощающим дурной вкус в его предельном выражении, вход сюда был категорически воспрещен. Регистраторша, так же как и декор помещения, была тщательно подобрана. В ее задачу входило ободрять, ни в коем случае не устрашать. Это была женщина средних лет, скорее миловидная, чем красивая, ухоженная, безупречно причесанная. Их, разумеется, ждали. Мистер Лампарт выйдет к командору не позднее, чем через несколько минут. Не хотят ли они пока выпить кофе? Нет? Тогда, может быть, они соблаговолят подождать в гостиной. Делглиш посмотрел на часы. Он предположил, что Лампард появится через 5 минут. Идеально высчитанная задержка. Достаточно долгая, чтобы дать понять, что он совершенно не волнуется. И достаточно короткая, чтобы не восстановить против себя человека, который в конце концов является старшим офицером Скотленд-Ярда.